Глава 5. Виктор возвращался в замок в расстроенных чувствах. Он совсем не то ожидал найти на опушке. Бывший студент и сам не знал, что там будет, но явно не то, что встретил. Он шел, уже не обращая внимания ни на птиц, ни на облака, ни на траву. Все многообразие его эмоций сменилось одной большой растерянностью. «Я влип, похоже, больше, чем я думал», — размышлял Виктор. Мало того, что оказался в каком-то средневековье на должности батрака, так еще выяснилось, что Арес тому виной. Тот самый Арес. Невозможно представить. Какая ехидная личность. Ну, постоял я немного у дерева, погоревал. Так что, мне нужно полчаса обсмеивать из-за этого. Наверное, наловчился за тысячелетия шутить вот таким дурацким образом. А может быть, ему просто скучно было? Или он вообще спятил? Ведь долго же он сидел в амфоре. Я так понимаю. Возможно, несколько сотен лет, как минимум. Нужно спросить потом, сколько же. Я бы свихнулся на второй день. Антипов шел по лесу. Ветки деревьев били его по лицу, но он был так поглощен раздумьями, что не замечал этого. Вот будет занятно, если он спятил. Что мне делать с безумным богом войны? Хотя что это я? Мне даже неизвестно, что делать с нормальным-то. Он ведь заторопился и ничего не рассказал толком. Ну, будем надеяться, что завтра расскажет. Надо только пораньше прийти, чтобы с теми лазутчиками не столкнуться. Виктор резко остановился. Мысль о лазутчиках не понравилась еще больше, чем размышления о странном боге. Память Роллта не просто утверждала, что их тут не должно быть, а самым решительным образом требовала сигнализировать о появлении потенциального врага кому надо, а именно стражи баронского замка. Все-таки Роллт человек барона, живущий практически в его доме. Было жаль, что из-за спешки не удалось расспросить Ареса подробнее о засаде на тракте. Похоже, в моей жизни намечается очередное то ли приключение, то ли похуже. Стану матой Хари. Она, правда, была женщиной и разведчицей. Я буду мужчиной и контрразведчиком. Если все пройдет как надо, может быть, и награда от парона перепадет. Пора думать о карьере, раз уж я здесь задерживаюсь. Из батраков – прорабы. Чем не девиз? Кстати, нужно сообразить, что именно рассказывать. Антипов не на шутку задумался. Вопрос о засаде был сложный. Как ни сделай, все плохо. Я-то этих самых лазутчиков не видел. Вдруг в замке подробно расспрашивать начнут. Может сказать, что видел тропинку? Да смеют ведь. Вдруг тропинка животными оставлена. Опять-таки, как по ней определить, что там 20 человек прошло? Роллт не Шерлок Холмс. Сказать, что видел их сам, а если расспрашивать будут, прикинуться безумцем? Тут дело тонкое, могут вообще не поверить. Но постараюсь. На месте будет ясно, что и как говорить. С этими не совсем радостными мыслями озабоченный и исцарапанный Виктор опять двинулся в путь. Он успел подумать о многом, но так и не пришел к какому-либо выводу. Например, поразмыслив о том, что собой представляет Арес, решительно отодвинул эту тему на потом, попытался спрогнозировать, что же богу войну нужно от него, Антипова. Но потерпел фиаско. А затем обмозговал новую идею. Поведение невидимого собеседника было единственно верным в данной ситуации. Эта мысль пронзила его, как стрела. Виктор, в принципе, был не глупым парнем. Иногда вообще показывал чудеса догадливости. Похоже, к подобным чудесам и относилось такое предположение. «Смотри-ка, господин Калиостро, интересно получается», — думал Антипов. «Если бы Арес вел себя иначе, разве сумел бы так быстро привести меня в чувство? Ну, допустим, он был суров и немногословен. Чему бы это привело? К появлению упрямого осла в виде бывшего географа. Уж я от себя знаю. Да если бы он мне начал сразу же давать указания, то сколько бы времени ему понадобилось на то, чтобы вывести меня из депрессии и заставить поверить в него? Общаясь, Арес, милый, вкрадчиво, я бы точно решил, что он спятил. Однако, этот товарищ, похоже, не так прост. Ведь он со мной заговорил не сразу, а лишь потом, когда я уже готовился уходить, присматривался. Точно, присматривался. Все-таки он в своем уме, что бы это ни значило. Виктор уже давно вышел из леса и медленно брел по пыльной проселочной дороге в сторону замка. Его совершенно не волновал отец, который обязательно рассердится из-за того, что бывший дурачок Рулт куда-то отправился в гордом одиночестве. Антипов знал, что выкрутится. У него и без того хватало тем для размышлений. А когда шагаешь, думается легче. Равномерные шаги успокаивают, на них не нужно отвлекаться, а если дорога знакома, то даже нет необходимости внимательно смотреть, куда идешь. Есть только движение и мысли. При этом сочетание человек никогда не окажется в тубике. Он продолжит двигаться, если наткнется на неразрешимую загадку или думать, если упрется в забор. Тупик невозможен. Так и не получивший вожделенного диплома, задумчивый географ отвлекся только тогда, когда заметил впереди на пустынной дороге препятствие, стоящую телегу с бортами-перекладинами, доверху заполненную сеном и запряженную рыжей лошадью, лениво помахивающей хвостом. Подойдя ближе, Виктор опознал и возницу пожилого мужичка, который жил недалеко от замка. Память Ролта хранила весьма смутные воспоминания об имени мужичка, но зато очень отчетливая о том, что тот к Ролту относится не очень хорошо. Приблизившись к телеге, Антипов нацепил на себя одну из самых своих любезных улыбок. «Что везешь, старик?» – доброжелательно спросил он, трогая душистое сено. Мужичок, лосоватый и помятый, возившийся с колесом, только сейчас заметил прохожего. Он распрямился и бросил на Виктора внимательный взгляд. Настороженность тут же ушла с его лица, стоило только узнать говорящего. «А, это ты, Ролт?» — в голосе прозвучало разочарование. «Сено везу. Не видишь, что ли?» «Похоже, сын лесоруба популярен», — с удовлетворением подумал бывший студент. «Его знают даже те, кого он не знает толком. Вот она, слава. Жаль, что однобокая. Но это мы поправим». «Врун ты!» — сказал Виктор. «И не стыдно лгать вот этим прекрасным днем, да еще рядом с замком господина барона? Седина вон в волосах, а тут даже! Все норовят обмануть бедного Ролта!» От неожиданных обвинений мужик настолько опешил, что отпустил колесо, которое крепко держал. Оно тут же завалилось на бок, а телега опасно наклонилась. «С чего это я, врун? Ты что тут мелешь?» «Врун, а еще наглый!» — печально подытожил Виктор. «Ты ничего не везешь! Ты стоишь!» Мужик открыл рот, чтобы извлечь из него достойный ответ, но быстро закрыл за ненадобностью. «Что случилось-то?» — жарился добросердечный Антипов. «Поломалось что?» Мужик засопел, наклонился, поднял колесо и вновь принялся прилаживать его на место. «Шкворень выпал. Ну, клин такой, который колесо на оси держит. Знаешь? А найти его не смог. Ясно тебе?» «Ясно. А чего же не ясно?» — пожал плечами Виктор. «Может, помочь чем?» «Что-то ты не такой, как был раньше». Со вновь вспыхнувшим подозрением старик уставился на собеседника. «Я ведь видел тебя несколько раз, говорил с тобой...» «Нет, ты не похож на себя». «Ну еще бы, видел он меня», — подумал Антипов. «Год-два назад попытался обманом выманить лезвие пилы, которое Ролт нес кузнецу на починку. Жулик, так от меня по голове приложило», — охотно пояснил бывший студент. «Уже весь замок знает. Чем приложил-то?» «Большим деревом, которое мы с отцом срубили». «А, вон оно как. А чем ты можешь помочь? Замок сбегать за новым шкворнем? Так я с вашим плотником не расплачусь. Дорого берет. Да и колесо необычное. Его сначала замерить нужно». Взгляд мужичка упал на небольшой топор, который висел за коричневым кожаным ремнем Виктора. Мысль, быстрая как молния, мелькнула в глазах незадачливого возницы. «Слушай, Ролт, а может, ты мне сейчас вырубишь шкворень? Хотя бы временный, а? Вон и деревяшка есть подходящая. Ты же лесоруб, знаешь, как с инструментом обращаться. Тут ведь работа тонкая». Виктор сделал вид, что раздумывает, даже поднял глаза к небу. Хотя, почему сделал вид? Он на самом деле раздумывал. «Вот и настал момент истины. Пока что самый первый момент», — размышлял Антипов. «Местным-то словам я научился, это легко. А вот сумею ли работать, как это делает Ролт? Кто его знает? Если не сумею, то выглядеть это будет странно. Надо попробовать, но не сейчас. А сделать это так, чтобы никто не видел возможного провала. Сразу же по возвращению в замок. От пронырливого старикана как избавиться? Казаться без причины? Нет. С такими жуликами нельзя. Нужно осторожнее». «Пять медиков!» — изрек вердикт Виктора, пуская глаза на собеседника. «Что?» — старикашка аж подпрыгнул. «Да ты что? Такую цену за клин заломить?» «Пять медиков и не меньше», — решительно заявил студент. «Вот у меня пять пальцев на руке. На каждой по медику». «Да ты чего? Пять медиков? А ты что думал? Ролл бесплатно работать будет?» — с достоинством спросил Виктор, подражая некогда виденному им второстепенному актеру, играющему королей, с использованием одной-двух реплик. «Ролл бесплатно не работает. Не хочешь платить? Не надо. Оставайся тут, а я там скажу в замке, что ты застрял. Может быть, кто-нибудь, ну, придет тебе на помощь, ну, к вечеру». Избавился, ух, с удовлетворением подумал Антипов, огибая телегу.

Десятник Нури оказался именно таким, каким его помнил Ролд. Жилистый мужчина среднего роста с постоянным прищуром глаз, которые, казалось, выискивали тайного или явного врага и были готовы указать на него натруженным рукам. Десятники барона не отличались образованностью, но в плане боевых качеств им трудно подыскать равных. «С кем-то столкнулся там, Ролд», — голос Нури очень напоминал карканье ворона. «Что это за сказки мне Панта рассказывает?» «Ни с кем не столкнулся, господин десятник». Виктор решил говорить как можно путаней, чтобы его не расспрашивали насчет деталей. «Если бы они меня заметили, разве отпустили бы? Просто я их видел. Они меня нет». «Кто это? Они?» «Люди, господин десятник. Все при оружии. Шли так же тихо, как вы постовых обходите, чтобы их не разбудить раньше времени». Нури слегка нахмурился. Несколько раз он действительно заставал спящих на посту. За этим следовала публичная экзекуция. «Ролд, ты по делу говори. Сколько их?» «Пант сказал, что 20. А он откуда знает?» «Пальцы посчитал». «Чьи?» «Мои, господин десятник». «И это удивительно. На руках-то пальцы еще можно мне посчитать? А как же на ногах? Их не видно ведь. Пант голова». Нури обернулся и с изумлением посмотрел на подчиненного. Стражник пожал плечами и покрутил пальцем у виска. Нури озабоченно подсокал языком. «Ролд, с тобой все в порядке? Ты недавно головой ударился. Она прошла?» Антипов изо всех сил надеялся, что его речь довольно дурацкая, собьет слушателей с толку, и никто убогого не будет дальше особенно расспрашивать. Детали губили не такие говорунов. «Голова после удара деревом уже не болит», — обрадовался было Виктор тому, что план принес свои первые плоды. «А про тракт ты что нес? Тебе почудилось? Показалось? Если так, лучше признавайся, я прощу. Ты больной все-таки». «Нет, господин десятник, не почудилось». «Так может быть, засада на тракте или нет?» «Да, господин десятник». Забоченность на лице Нурии усилилась. «Вот что», — сказал он, обращаясь к стражникам, «я сейчас возьму еще пару человек, и мы с Ролтом съедем в лес. Пусть следы покажут. А то сообщу сотнику, и окажется, что парень наврал. А вы никого не выпускать, пока не вернусь». «Никого! Понятно?» «Как никого, десятник?» — удивился Пант. «А господина барона?» «Его тоже не выпускать. Объяснить и не выпускать. На днях хозяйская дочка в город собиралась. Через тракт, конечно». Стражники переглянулись, а Нарпен даже присвистнул. Ситуация приобретала весьма серьезный характер. Если кто-то хотел нанести удар по господину барону, то похищение его единственной дочери — самый верный шаг. «Ты верхом ездить умеешь?» — поинтересовался десятник у Виктора. — «Ну, так себе. Если не быстро, то да». Ролд катался на лошадях несколько раз. Не ездил, а именно катался. Без седла и стремян. «Не боись, парень. Я тебе смирную кобылку дам». Десятник от души хлопнул Антипову по плечу, отчего тут слегка присел. — «Ну-ка, пойдем к конюшням». — «А по пути рассказывай, парень, рассказывай». — «Что рассказывать, господин десятник?» — поинтересовался Виктор, подозревая самое худшее. — «Опиши этих воинов. В чем одеты? Какое вооружение? Были ли среди них трехрукие?» «Поздравляю с Аврамшей, господин профессиональный свидетель», — тоской подумал бывший студент. «Вот она, началось. Я ведь знал, что так будет. Сбить с толку дурацкой болтовню не удалось, да и глупо было на это надеяться. Что же я ему расскажу, если я их не видел? Эх, Ареса не было времени подробнее расспросить. И следы еще искать придется, найду ли их. Может, стоило вообще промолчать? Нет, молчать нельзя. Пока живу я в этом замке, нужно хоть какую-то помощь оказывать. А то вдруг после этой засады будет очередной штурм с требушетами. Огненные шары над головой — это что-то. Но я влип. Спасибо, Арес. Удружил с этим перемещением сюда. Ну, оружие было такое обычное, плащи зеленые, а трехруких не заметил. Может быть, и были, но я не присматривался. Зеленые плащи? Искренне удивился десятник. Почему зеленые-то? И как-то мог не заметить трехруких, если даже сумел всех сосчитать. Спасибо, мой друг Арес. Зеленые плащи — это чтобы на фоне листвы быть незаметными, авторитетно заявил Виктор. Маскировка, господин десятник. А насчет трехруких ничего сказать не могу, потому что не знаю точно, как они должны выглядеть. Вот последнее было чистой правдой. В голове Ролта царила большая путаница относительно магов и их разновидности трехруких. Или маги были разновидностью трехруких? Антипов не знал ответ на этот вопрос. «Были ли у кого-нибудь два меча и щит?» — продолжал допытываться Нурия. «Или меч, щит и палица? Или щит и два каких-нибудь орудия атаки, которые обычный человек не может использовать одновременно со щитом?» «Может быть, и были, господин десятник», — рассудительно произнес Виктор. «Но я их под плащами не заметил». «Парень, что ты несешь?» «Под какими еще плащами?» «Под зелеными, господин десятник». «Похоже, что мы зря съездим», — разочарованно сказал Нурия. «Что-то с твоей головой не так». «Вот именно это я и пытаюсь тебе донести. Только до кое-кого медленно доходит», — подумал Антипов. «А то пристал с расспросами, понимаешь». «Но все равно съездить надо, парень. Мне так будет спокойнее». «Мне тоже, господин десятник».